Ларгар был столь же величественен и пугающ, как всегда. Голова его была полностью лишена волос, а каждую пять обнаженной кожи покрывал узор в виде золотых листьев, благодаря чему примарх стоял подобно статуе, отлитой из живого металла. Веки полных мудрости и невероятной сосредоточенности глаз были выкрашены сурьмой, как и всегда. Сор Талгрон даже одной секунды не мог выдержать взгляда Уризена. Такая жизненная сила, такая глубокая боль, такое напряжение, и да, такая затаенная жестокость таилась в этом взгляде, что, пожалуй, только другой примарх и сумел бы посмотреть в его глаза, не разрыдавшись, и пав на колени перед живым богом. Ларгар был на голову выше Сора Талгрона, и его стройное тело было заключено в поистине потрясающие доспехи. Каждая из перекрывающихся пластин была выкрашена в гранитный цвет и гравирована клинописью Колхиды. Поверх брони была накинута роскошная мантия цвета запекшейся крови, богато украшенная золотой вышивкой. Уризен – золотой, миропомазанник. У примарха 17-го легиона было много имен. Для тех, кого он провозглашал еретиками, Ларгар становился воплощением смерти. Для тех же, кто принимал истинную веру, он был всем. «Мы довольны твоими успехами, капитан», – раздался мягкий голос. Сор Талгрон с благодарностью посмотрел на человека, сопровождающего примарха, Эрип. «Да и кто еще мог осмелиться ответить за Уризена?» «Благодарю вас, первый капеллан», — почтительно склонил голову Сор Талгрон. «Это он?» — спросил Ларгар, окинув пристальным, внимательным взглядом жреца, просто окаменевшего на месте, возле капитана 34-й роты, который от удивления едва не забыл о нем. Престарелый иерарх тяжело опирался на посох, в его глазах метался ужас. Священник только и мог, что покачивать головой да бессвязно бормотать. «Так точно, мой повелитель», — отозвался Сор Талгрон. «Полагаю, что он возглавляет церковь императора на этой планете». Эрип улыбнулся, но веселья в его глазах не было. Командиру штурмовиков был хорошо знаком этот взгляд, и от понимания в его жилах заледенела кровь. «Я давал слово, что мы не причиним зла его народу», — настойчивым тоном произнес Сор Талгрон. «Эрип, не выставляй меня лжецом». «Брат, ты становишься мягкотелым», — заметил первый капеллан. «Полагаю», — произнес капитан 34-й роды, переводя взгляд на Ларгара. В наследственной памяти обитателей этой планеты была скрыта память о боге-императоре. Это праведные, искренне верующие люди, хотя они и почитают его в образе грубой стихии. Повелитель, их крайне несложно привести к имперским истинам. Уверен, зная мы об этом раньше, то сочли бы войну за 47-16 ненужной и даже вредной. Эрип стоял, запрокинув голову и разглядывая гигантское изображение бога Бурь. Но при этих словах насмешливо приподнял брови и обменялся с примархом веселым взглядом, прежде чем снова повернуться к Сору Талгрону. «Капитан, ты выполнил свой долг», — сказал капеллан, обходя старика точно волк, кружащий возле жертвы, «и сумел спасти жизни множества наших братьев. За это ты будешь награжден». «Это еще не все», — произнес Сор Талгрон. «Полагаю, они, повелитель, каким-то образом они сумели перехватить наши сигналы. Я видел копию». Его голос затих, когда Уризен снова пронзил его взглядом, и капитан опять задрожал, не в силах вынести этого. «Так копию чего ты видел, капитан?» «Лектицио дивинитатус, повелитель», — ответил Сор Талгрон. «Правда?» Лоргар искренне удивился. «Так точно, повелитель». «Давай-ка пройдемся», — произнес примарх, и капитан понял, что непроизвольно зашагал следом за ним. Голос властителя несущих слова обладал такой силой, что Сор Талгрон не мог сопротивляться, даже если бы захотел. «И его возьми», — бросил Уризен через плечо, и Эрип осторожно, но настойчиво потащил за собой жреца. Следом за ними, повинуясь кивку капеллана, свои позиции оставили и воины отделения Геликон. Сойдя с помоста, примарх зашагал к крутой лестнице, сбегавшей к кольцу терминаторов первой роты, неподвижно замерших на краю амфитеатра. Сор Талгрон поспешил за ним. Возле самых ступеней Ларгар неожиданно остановился и посмотрел на капитана 34-й роты, одарив его слабой сардонической улыбкой, затронувший лишь самые уголки губ. «Такое ощущение, что я написал «Лектацию Дивинитатус» целую вечность тому назад», — произнес примарх. «Это величайшее из всех когда-либо написанных литературных произведений», — подчеркнул Сор Талгрон. «Подлинный шедевр». Услышав это, Эрип разразился беззаботным смехом. И Талгрон почувствовал, что начинает злиться. Ларгар же спокойно пошел дальше, с каждым шагом преодолевая сразу 4 ступеньки. И капитану было довольно непросто поспевать за ним. Уризен словно не замечал лиц тысяч верующих, разглядывающих живого золотого бога. «В последние месяцы очень многое переменилось», — произнес примарх, — «и у меня открылись глаза». «О чем вы, повелитель?» — произнес Сор Талгрон. «Лектацию дивинитатус, пустышка», — сказал Ларгар, и в его голосе прозвучала легкая, но все же ощутимая злоба. «Пустышка». Силясь понять услышанное, сэр Талгрон нахмурил брови. Быть может, повелитель несущих слова испытывал его веру и преданность. «Я начал писать новую книгу», — провозгласил Ларгар, одарив сэра Талгрона заговорщическим взглядом. Они уже стояли на самом верху лестницы и близок к ее завершению. «Талгрон, она станет моим самым главным произведением, чем-то действительно осмысленным. Поверь, ты забудешь Лектицио Дивинитатус. О чем же она будет?» Капитан не смог сдержать любопытство, хотя и чувствовал, что опасно близко подходит к черте дозволенного. «Кое о чем очень важном», — с дразнящими интонациями в голосе ответил Уризен. Когда они вышли на верхний ярус, Кор Фаэрон опустился на одно колено перед своим господином и примархом. Когда же первый капитан распрямился, в его глазах можно было увидеть яркое пламя фанатизма. Облизнув губы, терминатор посмотрел на старого жреца, преодолевавшего ступеньку при поддержке заботливого и предупредительного Эриба. «Повелитель!» произнес сэр Талгрон и почувствовал, что во рту у него пересохло. Он спиной ощущал на себе взгляд священника, но старался не обращать на того внимания. «Скажите, неужели мы приговорим всех этих людей к смерти? Только лишь потому, что они слишком долго были отрезаны от Терры?» После этих слов на некоторое время воцарилась мертвая тишина, которую наконец осмелился нарушить Кор Фаэрон. «Невежество не оправдывает богохульство, брат!» Лоргар бросил ледяной взгляд на первого капитана, и тот попятился, опуская глаза и заметно бледнее. Тогда примарх приобнял сэра Талгрона за плечи и отвел в сторону. Стоя настолько близко к своему повелителю, капитан ощутил пьянящий аромат дорогих масел и ладана. «Порой», — с искренней скорбью в голосе произнес Ларгар, — «нам приходится что-то приносить в жертву». Он заставил капитана обернуться. Старый священник продолжал смотреть на них с ужасом. Краем глаза сэр Талгрон заметил, как примарх едва заметно кивнул. В руке Эриба внезапно возник кинжал с изогнутым клинком. Сэр Талгрон закричал, но Ларгар надежно удерживал его за плечи, и капитан штурмовиков никак не мог помешать лезвию погрузиться в шею старика. Все еще удерживая свою жертву одной рукой, Эриб выдернул нож и из раны ударил алый фонтан. Горячая артериальная кровь залила освященные доспехи, окрашивая их в темно-красный цвет. Омочив палец в кровавом гейзере, Эриб быстро начертил на лбу умирающего иерарха восьмиконечную звезду, символ, значение которого сэр Талгрон еще не знал. Затем первый капеллан отбросил труп в сторону, позволив скатиться по той же лестнице, по которой сам же только что помогал подниматься старику. Тело подскакивало и переворачивалось, ударяясь о ступени. Наконец, изломанной и безжизненной марионеткой, с неестественно раскинутыми руками и ногами, оно остановилось, прокатившись лишь половину пути, и под ним начала расплываться лужа крови. Не успели перепуганные жители 47-16 что-либо предпринять, как первая рота открыла огонь. В грохоте выстрелов потонули вопли несчастных жертв. Терминаторы методично и хладнокровно расстреливали из болтеров и автопушек безоружных мужчин, женщин и детей. Тяжелые огнеметы поливали плотную толпу потоками жидкого пламени. Израсходовав боеприпасы, терминаторы столь же спокойно перезарядили оружие, вгоняя на место полные магазины, заменяя барабаны с крупнокалиберными патронами, заправляли в пулеметы свежие ленты и подключали новые прометеевые баки. И продолжали стрелять дальше. «Скажи, сэр Талгрон, ты доверяешь мне?» — спросил Ларгар. И его дыхание обожгло лицо капитана. Шокированный и устрашенный произошедшей на его глазах бойней, командир штурмовиков не нашелся с ответом. «Ты веришь мне?» — более жестко повторил Уризен. И в голосе его прозвучал такой переизбыток чувств, что ноги сэра Талгрона начали подкашиваться. Наконец, капитан 34-й роты нашел в себе силы и посмотрел в бесстрастное золотое лицо примарха, его повелителя и наставника, и осторожно кивнул. «Тогда поверь, когда я скажу, что это было необходимо». В интонациях Ларгара сквозил с трудом сдерживаемый праведный гнев. «Вот к чему нас привел император в своей мудрости», — продолжил примарх. «Вот его воля, вот его милость, и теперь кровь невинных на его руках». Оглушительная пальба начала стихать. Кор Фаэрон отдал отрывистый приказ, и терминаторы первой роты пошли по рядам, осматривая тела и добивая тех, кому каким-то чудом удалось уцелеть под шквальным огнем. «Мне необходимо знать, кому я могу доверять», — произнес Ларгар. И в его словах звучало такое беспокойство, что капитан впервые в жизни испытал страх. Подлинный страх, которого не должен был знать воин Астартес. «Мне надо знать, кто из моих людей последует за мной туда, куда мне придется отправиться. Скажи несущее слово, на тебя можно положиться?» «Конечно», — прошептал сэр Талгрон. Голос его звучал сухо и хрипло. «Последуешь ли за мной в адское пекло, если я попрошу об этом?» — спросил Ларгар. Сэр Талгрон некоторое время не отвечал, но затем медленно кивнул. Уризен внимательно рассматривал своего капитана, и душа того затрепетала под этим пронзительным взглядом. Сор Талгрон был практически уверен, что примарх намеревается убить его прямо здесь и сейчас. «Прошу вас, повелитель», — прохрипел командир штурмовиков. «Я готов следовать за вами, клянусь, невзирая ни на что». Неожиданно ярость исчезла из глаз Ларгара, растворившись, будто ее и не было. «Из чего я взял, что Уризен может желать моей смерти?» — подумал Сор Талгрон. Он даже чуть не рассмеялся вслух, настолько нелепой казалась сейчас эта мысль. «Ты спрашивал, над каким трудом я работаю сейчас?» — беспечным обыденным голосом произнес примарх. «Пока что я называю его книгой Ларгара». Повелитель несущих слова отпустил Сора Талгрона. Золотые губы изогнулись в улыбке, и капитан 34-й роты почувствовал, что на сердце у него стало легче. Ларгар же тихо засмеялся. «Понимаю, звучит немного высокомерно», — сказал он, — «и все же мне хотелось бы, чтобы ты прочел ее». Затем примарх посмотрел капитану прямо в лицо, и глаза миропомазанника сияли огнем. «Скажи, Сор Талгрон, что помнишь ты о древних верованиях Колхиды?»